бывали одновременно или поочередно все члены президиума ВСНХ и другие экономисты. Чаще всего можно было видеть Рыкова, Милютина, Осинского, Преображенского, Смирнова, Смедовича, Крицмана, Крыжижановского, Бухарина, Чубаря, Шотмана, Рудзутака, Ломова. Экономистов-организаторов и экономистов-теоретиков – цвет экономической мысли страны того времени. Приезжал Ленин. Для меня в ту пору он был равным среди равных. Я смутно помню его. Не стану описывать, как он картавил, прищуривал глаз, говорил «архиважно» и так далее, как это делают многие в своих воспоминаниях. Расскажу лишь один забавный эпизод. Как-то я заглянула в кабинет отца, только-только ушел Бухарин. Заговорили о нем. Я не смогла понять, что Ленин сказал о Бухарине, но уловила одну фразу «Бухарин – золотое дитя революции». Это высказывание Ленина о Бухарине стало хорошо известно в партийных кругах, повторялось не раз в беседах с товарищами и, естественно, воспринималось ими как образное выражение. Я же пришла от сказанного Лениным в полное замешательство, так как поняла все буквально. «Неправда», — сказала я, — «Бухарин не из золота сделан, он же живой». «Конечно, живой», — ответил Ленин. «Я так выразился, потому что он рыжий». Трудно перечислить всех тех, кто побывал у Ларина. Мне вспоминаются и Рязанов, и Стен, и на редкость скромный, почему-то всегда угрюмый, Сулимов, председатель Совнаркома РСФСР, который жаловался, что не может попасть к Сталину на прием. И Раковский, и Бедный, и Мейерхольд. Всеволод Эмильевич как-то сказал Ларину: «Я люблю вас, Михаил Александрович, потому что вы в политике проявляете тот же характер, что я в искусстве». В середине, возможно, к концу 20-х годов, когда в Узбекистане проводилась земельно-водная реформа, часто бывал у Ларина Акмаль Икрамов, авторитетный и любимый руководитель республики. Еще чаще бывала его милая умная жена Женя Зелькина, зам наркомзема Узбекистана, так как в комиссию, разрабатывающую земельно-водную реформу, был включен Ларин. Суханова и народовольца Морозова я уже вспоминала. Завсегдатаем в кабинете Ларина была Елена Феликсовна Усиевич, дочь известного революционера Феликса Коно. Примечание. Елена Феликсовна Усиевич, член РСДРП с 1915 года, после Октябрьской революции находилась на подпольной работе в Гетмановской Украине. С 1922 года в Москве, в ВЧК, затем в ВСНХ, позднее на литературно-издательской работе, известный литературный критик. Она вместе со своим мужем Усиевичем возвратилась одновременно с Лениным из эмиграции, знала Ленина довольно близко. Примечание. Усиевич Григорий Александрович, революционер-большевик, убит белогвардейцами в 1918 году. Удивительно энергичным, жизнерадостным, остроумным и талантливым человеком была Елена Феликсовна. Вспоминается, как однажды, вскоре после смерти Ленина, она смотрела какой-то спектакль, где Ленин был показан в немой сцене. Потеря была еще настолько близка, что появление актера в роли Ленина произвело на нее удручающее впечатление. Из театра она пришла к нам и воскликнула: «Подождите, подождите, Михаил Александрович, скоро оперу поставят, и Ленин будет петь «Промедление смерти» подобно, а потом он затанцует в балете». И она затанцевала, высоко поднимая ноги и выбрасывая правую руку со сжатым кулаком то вправо, то влево. Итак, вокруг Ларина концентрировалось огромное количество людей, ярких, талантливых, потому что сам он был человеком удивительно общительным, интересным собеседником. Противоречие между потенциальной энергией, заложенной в его одаренной, жизнерадостной натуре, и энергией кинетической в буквальном смысле слова, ограниченной возможности двигаться, сформировала характер Ларина. ущербность физическая привела к перепроизводству.